Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 49. Страница 46, строчка 15. В конце прошлого урока он нам сказал, дал нам в последнем абзаце, он сказал, что соединил Творец свойства Дин с милосердием. Дин и Рахамим. И таким образом мир мог устоять. То же самое и наша задача в каждом нашем состоянии делать подобное. На этом сделан мир. Мир имеется в виду, мир означает после второго сокращения. До второго сокращения, в первом сокращении только есть Дин. То есть имеется в виду Дин. До 9 сферот это Рахамим, а 10 это Дин. И не было никакой возможности туда, в этот Дин, ввести Рахамим. А так вот, во втором, после второго сокращения, это было возможно. А мы продукт второго сокращения. Поэтому также и нам надо делать в каждом состоянии, поднимать и сначала Малхут наши, уменьшать наши желания до Бины. 15-я строчка. Страница 46-я, строчка 15-я. Немца лефи ганаль. Ше гаемцаим. Шенухаль лаво улагасига. Эт матарата брия. Шиги легитив. 16 ленивраав. Еш лану рак бисхут гагей зиира шегей шегимидат один. Здесь немножко апостроф стоит немножко всегда дальше, не в хорошем месте. Ше гей шеги мидат один нит катан один шелола мидат нит катан один шела лемидат 17 рахамим шепируша ше Хелек мегарацон лекабель нитмаэт векибель летоха мидат рахамим. Каналь шегакли 18 кабала. Бешорашам нихлалу мимидат гашпаа ганикрет рахамим. Поясняет нам 15. Немца лефи ганаль мы находим в соответствии с тем, что вверху сказано было. Шега эмцаим, что средство. Шенухаль лаво лагасик эт матарата брия, посредством которыми, под которых, с помощью которых мы сможем прийти и достичь цели творения. Шигилегитив 16 ленивраав, что это, что она делает добро его творение. Ешлану рак бисхут гагей зиира, смотри внимательно, это у нас есть только лишь благодаря, в заслугу, благодаря, дословно благодаря, в заслугу, благодаря гей зиира, маленькой гей. То есть гей, которая маленькая стала. Шегей Шиимитат один, что буква Гей, то есть нижняя, последняя нижняя буква, четвертая нижняя, то есть буква имени Гавайя Юткей Вавкой, что это, что буква Гей, Шиимитат один, что это свойство Дин. Ниткатан один шила Ламидата Рахамим, уменьшился ее Дин к свойству Рахамим, то есть поднялся к Бине. А Бина это Рахамим. Поэтому Бина это уже мама. Понятно? Бина же мама, от нее и зашел Ерампин и Нуква. Так же, как и здесь, мать проявляет милосердие к ребенку, так же и здесь. Поднимается к матери Шапируша, что значит, что это означает. Шахелек мегарацон лекабель итмаэт, что часть желания получить уменьшилась. Увекибель летоха амидата рахамим каналь, и получила в себя внутри, и получила вовнутрь ее свойства милосердия рахамим каналь, как сказано выше. Шехакли 18 кабала бешорашам нихлалум и медата шеф ашпаа ганикрет рахамим, что кли 18 получение бешорашам в своих в корнях нихлалум и медата шпаа включаются из свойства отдачи ганикрет рахамим, который называется рахамим, милосердие. Понятно? В самом корне кетер. Что есть в кетере? В кетере есть форма, смотри внимательно, форма кли получения в кетере, это кли отдачи. Так или нет? Кетер. Так же самое, как и в Эйнсов. Тоже есть этот пхинадалет. Понятно? Это как бы... А? Зародыш. Да, но в зародыше оно как свет Эйнсов, он хочет дать. То есть его форма кли получения, которая в нем есть, оно хочет дать. Так же самое и в кетер. Кетер имеет только желание дать. Еще у него нет этого желания получить, но оно является, он является корнем желание клики-кли кабала. Очень важно это хорошо, хорошо себе уяснить. Поэтому еще раз, 19. Увазе навин ма шеазора кадош мисаем ше эйн махлокет бейнеем эла Хи гаколь юред бияхат. Точка. 19. Увазе навин. И в этом мы поймем. Ма шагазогара кадош месаим. То, чем завершает святой Зогар. Ше эй махлокет бейнегем. Эла хи гаколь юред бияхат. Что нет противоречия между ними, да, этими двумя между этими двумя мудрецами, да, которые один сказал, помнишь, один сказал, что хесед, а один сказал шхина. Мир построен хеседом, а другой сказал шхина. Он говорит, нет у них противоречия, Зогар говорит. Эла кигаколь йорет бияхат, но все, как есть такое изречение, но все спускается вместе. Есть такое изречение, что как бы не изречение, а духовное понимание, что все исходит из одной трубы, как будто бы, как мы говорим. Есть такое понятие, что оба исходят из одного места. Что они оба, они из одного источника. То есть выражают одно и то же, но дополняют друг друга. Точка. 19 после точки. К. Кломар. Им 20 гахесет баулам, гам гашхина ваулам. То есть, если им гахесет 20 баулам, если хесет есть в мире, то есть, да понятно, если милость есть в мире, гам гашхина баулам, то и шхина есть в мире. Точка. Вехен лагефах. И также наоборот. Все слова Зоар. Точка. 20. После точки. Вегаулам невра. Бишвиль гахесет. Увишвиль ашхина. Вегаулам невра. И мир создан. Вишвиль ахесет. Ради хеседа. Увишвиля шхина и ради шхины. Точка. 21. Машма микан шапируш гу шешнейгем айну мидата хесед увхинат ашхина шхина ше ниткана и мидат 22 гарахамим Гу лидавар эхаде ниткавану. Ниткавну. Точка. 21. Машмамикан. Отсюда понимается это. Отсюда выходит, отсюда значится. Значит из этого шагапирушу, что значит, что это означает? Шешнейгем, что оба. Гайну мидата хесед уфхинат шхина. То есть свойство хеседа и аспект шхины. Шаниткана им мидата рахамим, что это установлено с свойством рахамим, которое установлено свойством рахамим шхина, свойством милосердия 22. Гу ледавар эхад нит кавану, что это направлено на одну вещь. Видишь, как очень важно, самое главное, на какое направление есть. Не что руками и ногами делается, а какая направленность. 22. Вещи, которые, казалось бы, разные, различные, если они направлены, их векторы, в одну сторону, то они помогают друг другу, несмотря на все свое различие, кажущееся противоречие. Это противоречие конструктивное. Если их векторы смотрят в одну сторону, они дополняют друг друга и помогают осуществлению этой задачи. 22. После точки. Зото мерет. Ше алидейхем ягию аневраим ламатарата брия. 23. Шеги хедей леханот ленивраав. Точка. 22. После точки. Зото мерет. То есть, что значит, что они направлены в одно направление? Зотомэра, то есть, шаалидейхем ягию аневраим ламатарата брия, что посредством их, с помощью их творения придут к цели творения. 23. Шеги хэдэй лэханот лэневраав, что это ради того, чтобы... которая для того, то есть цель творения, чтобы насладить его творение. Это цель его. Цель творения. Точка. Визе шеомер. Им эйн хесед эйн шхина. И это что он говорит? Визе шеомер. Им эйн хесед, если нет хеседа, то нет и шхины. Очень тонко. Что если не делается хесед, то нет шхины. Почему это еще? Хесед это орху, хесед это свет хасадим. Правильно? А шхина это малхут. Она должна получить орхохма. Понятно? То есть они говорят, что если нет хеседа, то нет шхины. Получается, что если нет хеседа, то есть нет света хасадим, то тогда не ощущается и шхины. Шхина всегда присутствует. Присутствие шхины всегда есть, но мы не ощущаем ее из-за того, что мы не, когда не ощущают ее, когда нет, не притягивает свет хесед. А хесед возможен только когда начинается с гитарута делетата, когда начинается пробуждение, пробуждение снизу. Как есть пробуждение снизу, тогда есть хесед, а если есть хесед, то тогда при достаточном исправлении получается, ощущается шхина, шхина присутствует. Очень важно эти вещи смотреть и переводить их на язык каббалы, еще более точный язык каббалы внутри себя. Или наоборот, когда не понимаешь, делаешь это. А когда тяжело бывает дается что-то каббалистическое, тогда берешь простыми примерами из жизни немножко смотришь. Ибо такой принцип есть, что ми бесари эхезейлока принципари, что из моего тела я увижу божественное. 24. Пируш. Им ло гая тикун хесед шебаулам. Айну. Шаальидей медата хесед юхлу лекабель баймлат лехашпия. 25. Ло гаита гашхина. Айну. Ло гая моиль атикун шенаса веамалхут. Шиникра Шиду в Медат 26 Арахамим в один. Вот теперь он объясняет нам, что я попробовал объяснить немножко. Он теперь объясняет нам. Смотри. 24. Что это значит? То есть, что он сказал сейчас, что не было бы хесед, а когда нет хесед, нет и шхины. Пируш, пояснение. Им логая тикун хесед шабаулам. Если бы не было установление или исправление установки хеседа в мире. Айну, то есть шаридей медата хасадим, то есть что посредством свойства хесед. Юхлула кабель беамнат лехашпия можно было, могли бы получать ради отдачи. 25. Логайта шхина, не было бы шхины. Айну, то есть, логая моиль атикуншина саба малхут. То есть, не было бы пользы того, той установки, того тикуна, такого исправления, шина саба малхут, что оно было сделано в малхуте. Что значит? Шинекра шиту в медат архамим бадин. Которое исправление тикун называется партнерство, свойство 26, милосердие рахамим бадин в дине. Рахамим и дин. Шидов это партнерство. Понятно. То есть уже в принципе само вот это, сама эта установка, она уже дает свет хасадим. Но все-таки он говорит, что если бы не было хесада, не помогло бы это шхине. 26. Эла шемидата хесед ешно баулам шаях ломар шемалхут ниткана бамидата хесед. 27. Шигура хамим. Шезе озер легагия легаматара. 26. Эла но шемидата хесед. Ешно ваулам. Так как свойство хесед есть в мире. Шаях ломар, то можно сказать. То теперь можно сказать, что Малхут ниткана бамидата хесед, что Малхут, она исправлена или свойством хеседа. Понятно? Шигу 27 рахамим, что это милосердие. Шизеозер леагила матара, что это помогает прийти к цели творения. Смотри, что Малхут, она по своей природе гвурот. Она получает хохму, но она не видит их. Так вот, когда она поднимается в бину, к ней добавляется еще свойство бины, хесед. Да? Так вот, таким образом она себя уменьшила, но, конечно, она не потеряла свой дин. Ни в коем случае она не потеряла свой дин. Дин у нее остался. Но она сказала так, это Малхут. Я лучше получу немножко, но у бины света, чем я останусь сама собой и буду только жаловаться и ненавидеть все, весь мир и все, и ничего от света не получу, не ощущу. И поэтому, когда она поднялась вверх, она, а ничего же не пропадает духовно. Мы никогда не надо забывать это. На своем месте она осталась. Все ее желания от Малхут у нее все остались. Но ради исправления она поднялась в бину. И она получает немножко оттуда. И через среднюю линию постепенно она сначала хасадим, а потом со свечением хохма, и она потихонечку исправляет все свои, получает в себя тоже, с тем, чтобы она получила и в свои килим отдачи, и в свои килим получения, чтобы она получила ради отдачи. А она на хесед не было сокращения. То есть теперь она поднялась в бину, она может себя полностью проработать, полностью себя проработать хеседом. И через то место, где она связалась с биной, у нее там два места есть, то, где она себя как бы приспособила к бине, там есть мифтеха, там есть ключ для того, чтобы свет проходил и также к ней, и через нее в нижний мир, что она может тоже дать. А тогда Малхут начинает уподобляться бине, бина дает. Так? А Малхут только получает. А так как Малхут поднялась в бину, то она и получила от нее тоже свойство отдачи. И теперь Малхут, оно приходит к Малхуту, и Малхут может провести также свет нижним, то есть в бия и душа. 28. Аваль цлихим легавин. Мадуа малхут некрет шхина. Тоже много кабалы здесь мы учим. Я имею в виду учение кабалы. 28. Аваль црихим леави, но необходимо понять. Мадуа малхут некрет шхина. Почему малхут называется шхина? и зовется Шхина. Точка. Иней Баля Сулам Амар. Шазогар Кадош Омер. 29. Гу Шохен Веги Шхина. Точка. 28. После точки. Иней. И вот, Баля Сулам сказал Амар. Ша Зогар Кадош Омер, что святой Зогар говорит. 29. Цитата из Зогара. Гу Шохен Веги Шхина. Он, как сказать, он покоится в ней, шохен, видишь, проживающий, пребывающий. А она шхина, она место пребывания. Понятно? Она место пребывания, она дает место пребыванию шохен. Он живет в ней. Точка. Нельзя одно без другого. Нельзя мужское без женское, женское без мужское. Совершенно невозможно. Так построен мир. Поэтому шохен может жить только в шхине. Когда шхина приспосабливает себя, то есть она готова к тому, чтобы принять шохен. Шохен это Зейранбин, а она шхина Малхут. Тогда есть у них звук. Единение. 29 после первой точки. Шапирушо гу. Шева маком шагаборе мигула некрашхина. Точка. 29 после первой точки. Шапирушо. Что значит, что он шохена, а она шхина? Что это означает? Шева маком шагаборе мигула, что во вместе, в том месте, где Творец раскрывается, некра шхина, это называется шхина. Почему он там раскрывается? Очень важное понимание. Что раскрытие, оно всегда в сокрытии. Очень важно. То есть для того, чтобы что-то раскрылось, оно должно сначала быть одетым, имей в виду очень внимательно, должно сначала одеться в какую-то оболочку нижнего. Тогда этой оболочкой нижнего можно раскрыть, раскрывается тот, который в ней находится. Очень-очень важный принцип. А иначе это получается, как птичка в воздухе. Так? То есть, как Эйн Соф получается. Мы не можем ничего, без кили мы не можем совершенно ничего постичь. А когда мы одеваем это свет вовнутрь, в данном случае он говорит, что Творец раскрывается, место, где раскрывается Творец, называется Шхина. То есть она его обрамляет как бы светом Орхозер, и он в ней. Это и есть Шхина. Тоже можно сказать. Вопрос и ответ. Тоже можно сказать, конечно, вопрос и ответ. Она дает вопрос, она дает ответ, конечно. Раскрывает ей ответ, то же самое. То есть раскрытие, то же самое. То есть в отношении, например, изучения Торы, то же самое. Вопросы, которые у нас возникают, это киль-кли, это как Малхут. А ответ, который нам приходит из изучения, это, как мы говорим, как шохен. А мы должны сделать килим, и тогда мы можем получить свет Торы. Везе, 29, после последней точки. Везе, некра, 30. Ашра, ата, шхина, айну, шеша, мегула, боре. О! И сколько у нас понятий? Громадное количество он нам дает определений. У меня просто нет возможности, нет времени, чтобы все эти определения просто записать, сделать такую... Так, я думаю, каждый должен для себя записывать. Каждый должен для себя это делать. Это тоже обязательно, потому что не только я сделаю. Ты же говоришь, что отдельные выражения, они ничего не дает. Ничего не дает. Каждый должен сам, обязательно, просто взять какую-то фразу и записать. Надо сказать, где ты это взял, чтобы всегда после каждой фразы, которую ты берешь в Каббале, записал в скобках, где ты ее взял. Чтобы если ты рассматриваешь эти отдельные выражения, чтобы ты знал, где контекст, взял ее в определенный контекст, а не просто так взял. И это не Каббала, это не действительная реальность. Реальность, она единая. Ее нельзя сделать так, как наука, что взять какой-то, да, какой-то аспект какой-то из нее, какой-то кусок из нее вырезать и на ней что-то строить, какие-то принципы. А здесь оно все едино. И видеть, и ощущать, и слышать, и так далее, и так далее. Все должно быть вместе. Все элементы нашего существования должны при этом ощущать то, что мы, чем мы занимаемся. ВЗ 29. Не край это называется. 30. Ашраата шхина. Покоение шхины. Айну, то есть шишам мегула аборе, что там раскрывается Творец. Покоение шхины, видишь, это там, где раскрывается Творец. Тридцать один. Поэтому и говорится, на нем покоится шхина. Говорят тоже о преподавателях, например. Когда на нем покоится шхина, значит, он постигает что-то. И вот это вот то, что на нем покоится, что она шхина на нем покоится, и через него проводится свет Творца. 31. Велахен. Ешла Адам Литпалель Тамид Шиизке Левхинат Малхут Шамай Амехуна Гамкен Башем Эмуна. 31. Велахен, и поэтому Ешла Адам Литпалель Тамид, человек должен постоянно молиться. Шиескел и вхинат Малхут Шамаем, чтобы он удостоился аспекта Малхут Шамаем, Царства Небесного. Мне тяжело это произносить, потому что то, что принято под этим пониманием, это, конечно, утягощает немножко это понимание, делает его таким, очень нагружает его, но я не могу иначе сказать. Царство Небесное. Это взято было с Торы, конечно. Амехуна Агамке Энбашем Эмуна, что также называется именем Эмуна, вера. Конечно же, выше знания. Понятно? Выше знания. Потому что знание это подпарса, а Малхут или Шхина находится над парса. Поэтому это выше подняться надо, знание. 32. Айну, шаадам царих литпалель, шиезеке левхинат эмуна. Что это значит? То есть, шаадам царих литпалель, что человек должен молиться. Состояние мольбы должно быть. Моление или как там. Шиезеке левхинат эмуна, чтобы он удостоился аспекта веры. Тоже насчет веры мы будем еще говорить точно, что за слово это вера. Аймуна. Самоосознание. Форма самоосознания. Вот это вот хорошее слово на веру мне приходит на ум. Самоосознание, которое сопровождается ощущением доверия, уверенности. Которые можно достичь тем, когда идешь выше знания. Надо тренироваться постоянно и просить это. И тогда оно постепенно приходит к нам. Это нельзя купить, нельзя объяснить. Это в конце концов все можно объяснить. Но если человек сам не возьмет этот аппарат, то можно учить, и ничего не получается. То есть работать надо над собой, применять то, что мы читаем, работаем над этим, применять это обязательно. Каббала, она практическое руководство, не наука, а практическое руководство к действию, к цели. Ничего не хочет от нас Творец, чтобы мы ему служили. Самая лучшая для него служба, когда мы стремимся к цели, чтобы сделать из себя менч, дименч, человека с большой буквы, а не говорить, что мне хватает малого, в правой линии малого, а в левой многого. В левой бесконечно многого, а в правой я доволен всяким, в любом состоянии, я доволен самым маленьким. Вот это очень тонкая комбинация вот этих двух, она дает результат. 32. Аваль миторере та шила им гу йодея. 33. Шехасер ло эмуна вашем. Им кен леми гу митпалель. Ширак базман шигу маамин башем. Аз шаях ломар. 34. Шамевакеш миашем шиитен ло это давар маши умевакеш мимену. Точка. 32. Смотри, что он говорит нам. То все, когда мы говорим парадокс, парадоксы, когда мы исходим из логики человека. Смотри, что он говорит нам. Аваль миторе рашила, но пробуждается тогда, пробуждается вопрос. Им гу йодеа. Если он знает, человек, если знает, 33, шехасер ло эмуна ва Ашем, что ему не хватает веры в Ашем. Им кен, если так, леми гу митпалель, кому же он будет тогда молиться? Понятно, молиться может только, когда ты знаешь, кому молиться, тогда вот я, а если он не знает, кому, он хочет молиться тоже, чтобы ему дал веру. А как же он может молиться к тому, если у него нет веры, как же он может молиться? Правильно? Как же он может просить веру, если нет у него веры? Ширак базман шигума амин ба ашем, что только в то время, когда он верит в Ашем, аз шаях ломар, тогда возможно сказать 33 шехасер ло эмуна ва ашем, что у него нет сказать 34 шимавакеш мяшем, то тогда можно лишь подобает сказать, что он просит у Ашем. Шиитен ло это давар маши умавакеш мемену, чтобы тот дал ему ту вещь, которую он просит от него. Понятно, да? Что если я прошу Ашем, дай мне, так я должен сначала иметь веру, что да, что он веру, что он не даст, правильно? Что он великий и такой, и такой. То есть я уже должен иметь веру, в принципе, чтобы я обратился к нему, обращаешься к кому-то с просьбой, почему? Ты веришь, что он сильный, что он может тебе помочь, так или нет? В нашем мире то же самое. Как же тогда я могу теперь просить Ашем молиться к нему, если у меня нет веры? То есть как бы противоречие. 35. Везе ихулим лефареш, альдерахма шикату багдама латас. Везе лешоно. Миши турато 36 имунату. уманото. 35. Везе ехолим левареш, и это можно пояснить. Альдерех маши катув багдама латас. Таким образом, как это написано в видении к Талмуд Эсра Сферу. Везе лешоно, и вот его слова. Ми шеторато уманото. Вот здесь тоже мы уже говорили об этом, но еще раз. Что здесь без иврита ничего нельзя понять. Смотришь. Ми тот, чья Тора является уманото, является его профессией. Так вот, 36. Точка 36. Из этого выражения, что тот отстоит в учениях отцов. Что тот, чья Тора является его профессией. Что это значит? И вот эта профессия, смотри, уманото, это буквы, он сейчас нам расскажет нам сам. Точка. Ашерба эсек Тора то, никар шиур эмунато. Смотри, что он говорит. Что в занятии его Торы никар познается, узнается, проявляется, нет, узнается мера его веры. Потому что я, почему это, что это значит? Смотри, уманото, его профессия, и эмунато, одни и те же буквы. То есть, в занятиях его Торы проявляется мера, видна мера его веры. Что это значит? 36 дальше. Ки, после второй точки, ки уманото, отиот эмунато, ибо слово уманото, его профессия, смотри, отиот, это буквы, те же самые буквы, как эмунато, его вера. Понятно? То есть, чем больше его вера, это тоже можно сказать, тем больше его профессиональность в Торе. Чем больше он отдается Торе. Понятно? И наоборот, чем больше он отдается Торе, тем больше его вера. Смотри, как это великое в этом языке единение слова, буквы, букв и сил, духовных сил. Понятно? Умануто, его профессионализм, и его вера будет эмунато, то есть, чем больше его профессионализм, чем больше он делает лишма, Торой занимается, тем больше у него есть вера. А чем у него больше вера, тем у него больше профессионализм, то есть, они генерируют друг друга, эти два. Вот это настоящее... В нашем мире тоже. Да, это то же самое в нашем мире, совершенно наш мир это тоже... Как художник бы... Совершенно верно. Если в нашем мире, если он настоящий художник, он все отдает ради этого. Это его вера. Это его полностью, его он отдает себя, как вера его, полностью он отдается этому. И тогда он достигнет полного завершенности. У него откроется килим, отверстие его откроется его в духовному тоже. Ну, конечно, нет, это не духовное, но он получит от самого высокого источника, он начинает получит силу в том виде, в котором он ее выражает сам. То есть это искривление, конечно, духовного, но он питается оттуда. Понятно? Он может питаться от самых больших источников. Только в его, в своем... Своем с левой стороны, да, с левой примыкает к левой стороне. И, ну и там мы можем тоже сделать среднюю линию. Поэтому он делает тоже по-своему среднюю линию. Очень-очень важно, что мы сейчас сказали. Точка. 36 после последней точки. Бедоме ле адам. 37. Шимамин ле хаверо. Умалвело хесев. Приводит нам пример. Бедомела Адам. Это то же самое там же в видении к Тес. Буква от Юдалет, 14 букве в введении к ТЭС, он об этом говорит. Бедомелеа там, и это подобно человеку. 37. Шема Амилле Хаверо, который верит своему, доверяет, верит, то же самое, доверяет своему другу. Не, моему своему товарищу стоит. Умалвело Хесев, и он одалживает ему деньги. Точка. 37 после первой точки. Эфшар Шия Амилло Аль Лира Ахахат. Возможно, что он ему доверит одну лиру. Тогда еще были лиры, когда он писал эту статью. Шекель. Не играет роли. Точка. Им ядрош мимену штей 38 лирот. Исрав ле гилавот ло. Точка. Им ядрош мимену штей лирот. А если бы тот попросил от него, попросил у него две лиры, Исарев, он бы отказал ему в суде, судить ему, суду дать ему. 38. После первой точки. Вэфшар. Шия мило ад меалирот авальлоютер мизе. И возможно, что он поверит ему. Вэфшар. Шия мило. 30. Восьмая после первой точки. После первой точки. Есть? Вэфшар шия минло. И возможно, что он доверит ему. Поверит ему или доверит ему. Ад мея лирот до ста. До ста лир. Есть? Авайло йотер мизе. Но не более этого. Неважно. 38. 38 после точки. Вэфшар. Есть? 39. Шия мин легалвот ло эт хеци рехушо. Авайло холь рехушо. Есть? Вэфшар. И возможно 39. То есть вера, он показывает нам, когда вера растет больше у этого человека. Вэфшар, и возможно, вера или доверие, и возможно, 39, шиямин, что он доверит ему, поверит, доверит ему. Легалваот, легальвот, ло, эт хэцерехушо, чтобы судить ему, дать ему суду, да, хорошее слово, суду дать ему, задолжить ему половину своего владения, своих владений. Авалло холеры хушо, но не все, все свое владение. Точка. 39. Ты видишь, да? В этом все то же самое и в Торе. Какова разница между одними и другими? Этот учит и этот учит. А все зависит от внутреннего настроя. Понятно? Один может учить, прекрасно учить, в десятки, в сотни раз лучше, чем другой. Но у него малая, малая вера есть. Понятно? И тогда говорят мудрецы нам, что тот, у кого, кто меньше имеет способностей, чем другой, даже значительно меньше, но если его вера больше, чем у другого, он больше достигает. Понятно? Он больше достигает духовного. Не нашего знания, как здесь земного, которым мы восхищаемся, и которым мы думаем, о, вот этот столько знает, этот книги написал, все, и такое. А тот, у которого большая вера, то есть большая относительная отдача своего эгоизма верхнему, вот этот побеждает. Так? И вот это называется вера, и это называется профессионализм в духовном. Настоящее изучение Торы. Вэфшар 39. Гамкен шия мин лоаль коль рехушо. 40. Блишум цель шель пахат. Вэфшар, и возможно, гамкен также, шея минло, что он ему поверит, аль коль рехушу доверит ему все свое владение. 40. Блишум цель шель пахат. Абсолютно без какого-либо, без какой-либо тени страха. Точка. Вэмуна зо ахаруна нехэшэвэт лэмуна шлэйма. Вот, смотри. А это последняя вера, последняя ступень веры. Если бы он говорит, просто так говорит он. И, но это последняя вера. Нехэшэвэт лэмуна шлэйма. Она считается совершенной верой. А это все зависит от человека. Вот если как можно быстрее ты сделаешь свою веру цельной, полной, тем быстрее будешь продвигаться. Гигантскими шагами будешь продвигаться. Вот это все от человека. Говорится же, что все в руках кольбидей шамаем, хуцми ерат шамаем. Написано. Говорится так, что все в руках неба, кроме боязни неба. То есть, кроме веры. 40. После последней точки. Авальбо офаним акодмим 41. Нифхенет леймуна вильтиш лейма. Эла шегие монах илкит. Точка. И следующее еще маленькое предложение. 41. После точки. Им поход, им йотер. Точка. 40. После точки, после последней точки. Аваль бауфа нима кодмим. Но в предыдущих случаях. 41. Нифхенет леймона бильтиш лейма. Считается вера, которая несовершенная. Элаши емуна хелкит. Ну, что это частичная вера. Вот когда он ему сказал, на одну лиру он может ему дать, на 100 лиры дать. Даже на пол своего царства может дать. Помнишь, как говорится, как он говорил в Эстер, как он ему сказал Ахашвераш, царь, говорил Эстер, да, в Пурим, в рассказе о Пурим. Он ей говорил, Эстер, милая моя, что тебе надо, я готов тебе пол царства отдать. Понятно? Но целое царство никто не отдаст. Да, он говорит, я пол зарплаты готов тебе дать. Я тебе все готов отдать. До Парсы. До Парсы я тебе все готов отдать. То же самое и царь Ахашвейраш. Он говорит, пожалуйста, до Парсы я тебе готов отдать. То есть, те желания, да, желания отдачи, пожалуйста, там легкие желания, что тебе хочется. Но потом, под низом, себя отдать, нет, это нет. И ни в коем случае. То есть, келим получения, это я для меня. Пол царства года. Помнишь это? Всегда видеть кабалу, всегда видеть, что говорится в духовных вещах, только говорится о древе жизни. Им поход, им ютер, менее или более, он говорит. То есть, частичная вера, или менее, или более. Я немножко больше, немножко меньше. И поэтому все проблемы человека в нашем мире в этом. Поэтому отсюда происходят все сомнения. Когда у человека малая вера или частичная вера, то его постоянно его бросает от лево, слева направо. То он делает что-то доброе, а потом в другой момент у него просыпается и говорит, а я не знаю, что я говорил вчера, я совсем по-другому. Можно разве доверять человеку в нашем мире? Он сегодня сказал это, а завтра проснулся и говорит, я вчера был пьяный, или я это, или я вчера сказал так, а сегодня я беру свои слова обратно. Я дал, я и взял. Да, это русский характер. Да? Я дал, я и взял, все. Я сказал, и все, я хозяин. В то время, когда это должно быть так, что человек сказал все, он не может повернуть. Все зависит, конечно, от намерения и сути. Не просто так сказал и не сказал, а все, конечно, от намерения зависит. Но вера должна быть полная. Даже если я не могу еще сделать полную веру, но я намерение у меня, полное намерение, не удается мне. Считается, как будто у тебя полная вера. Понятно? 42. Арей, ануроим, шееш эмуна хелки. Так вот, мы видим, что есть частичная вера. Точка. Вааз, кашееш ло эмуна хелки. Шаях ломар, ше адам и палель. 43. Лашем. Шеязор ло гейот. Он дает нам ответ. Помнишь, что тот сказал, какое противоречие было? Если у меня нет веры, помнишь, говорит, если у него нет веры, как же я могу тогда обращаться к Творцу? Так он говорит, что так ты же все-таки занимаешься уже Торой. Значит, уже какая-то частичная вера уже есть, все уже есть. Какая-то зацепка у тебя есть, правильно? Как это в духовном? Почему это так? Как мы называем в духовном? Два объекта, которые совпадают, если два объекта есть, духовных, и один чуть-чуть, да, допустим, скажем, на одну тысячную имеет какое-то совпадение с другим объектом, то на это, на одну тысячную есть у него совпадение свойств, понятно? Он может уже совпасть, то есть может дать молитву на одну тысячную того, что совпадает его намерение с тем, как, кому он молится. Так или нет? Так и поэтому он и говорит здесь, 42, после точки. «Вэ аз каши ешло ему нахил кит». И тогда, когда у него есть частичная вера, «шаях ломар», то подобает сказать тогда в этот момент, «ша адам ит палел ашем», что человек, чтобы человек молился к ашем, 43. Шеязор ло, чтобы он помог ему. Хейот шеэйн ло эла эмуна хелки, так как есть у него только лишь частичная вера. Понятно? Уже он говорит, теперь он уже на одну тысячную, у него есть совпадение по свойствам. Так или нет? Сашем. Что он делает? Он молится, он говорит, дай мне еще, я хочу пять тысячных. Да? Или дай мне одну сотую, чтобы я уже, у меня было. Постепенно, постепенно. Так или нет? Он может, его частичная вера, может он просить, чтобы она была еще более приближенная к полной вере. 43 после точки. Лахен гуроце шага кадош баргу язор лош языке. 44. Лему нашли маканаль. 43 после точки. Лахен поэтому гуроце, он желает шага кадош баргу язор лош, чтобы святой благословен он помог ему, шеизке, чтобы он удостоился, 44, лэмуна шлейма, полной веры, каналь, как сказано выше. 45, сейчас закончится его страница. Вэйот шеевшар лизахот лизакот лэмуна шлейма, митерем шезохе лэгиштавут ацура, кмошимува, 46, бама марима кодмим, умова багдамат сефер рацогар. Лахед ешло 47. Гатикуним к моше катув лаэльба бидрашат ба Авраам. 45. Вегиот шиев шарлы закотла ему нашли ма. И так как, а так как невозможно удостоиться полной, совершенной веры, митерам, прежде чем шизохэлэ лэгиштавута цура, прежде чем он удостоится совпадения свойств. Видишь, да? Кмоше мува, как приводится 46, баама марима кодмим, как приводится в предыдущих статьях, что мы говорили, умува багдама цефера зогар, и приводится в видении к Сефер Азор, книге Зогара, то, что мы учим. Страница 138. Лахен ешло 47 атикуним. Поэтому есть у него исправления, есть ему даются. Кмоши катувла эль, как выше написано, бидрашат в толковании слова бэгаврагам при их создании. 48. И двоеточие он говорит. Первое. Ше ариде медата хесет явоула иштаута цура. Шеги вхинат Авраам. Следующая страница. 47. Первая строчка. Убет омер шеги вхинат гей гайну шхина. Гайну ма шемалхут кибла летоха медата рахамим. Шааль два яда языку лаво лидей вихинат ашпаа. Еще последнее предложение. Два после точки. В Азии кваим эт матарат габрия шиги легитив ле невра ава. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница 46 внизу. 48 строчка. То есть, какие там тикуним есть теперь у него. Алеф первая. Шалидей медат. Ахесет. Что благодаря или с помощью свойства хесет. Яволи, что вот отсура придут к совпадению свойств по свойствам. Шехимидат Авраам, что это свойство, что это есть Авраам. Следующая страница, 47, первая строчка. Убет и второй тикун. Омер, он говорит, Шегуфхината Гей, второй человек, второй мудрец сказал, что это буква Гей. Дагайну шхина, то есть шхина, последняя буква Г имени Гавайя. Что это буква Г, он сказал. То есть первый сказал, что это Авраам, что это таким образом совпадение свойств есть, может прийти. А второй говорит, это буквочка Г, он говорит, ею, ради нее создал, создал мир. Гайну маша малхут кибла летохами дата рахамим, то есть то, что малхут взяла в себя свойство милосердия. То есть Авраам, он только делает добро, так? Его хесед. А здесь, что Малхут поднялась, взяла в себя, то есть поднялась до бины. Взяла в себя свойство милосердия, шааль два яда, что посредством этого языку лаво лидей пхинат ашпаа удостоится к тому, чтобы прийти к аспекту отдачи. Точка. В аз и кваем эт матарата брия. И тогда будет устоит, и тогда устоит цель творения, исполнится, лучше сказать даже. Исполнится цель творения. Шеги лейтив ленивраав. Что она, что это, что она в том, чтобы делать добро его творениям.